Глава 19. Видение с моря. Сочинение Клотильды О. И. М. Грейвс. Громадный почтовый пароход прокладывал себе дорогу домой по бурным водам Атлантического океана. Этот пароход вез выстрадавшие нежные сердца и единственным грузом которых, без сомнения, была надежда. Но сердце, так беспокойно бившееся в маленьком домике в Гернси, испытывало высшие душевные движения. Испытания последних месяцев не уменьшили красоты Финеллы. Черты ее сделались острее, а цвет лица стал мертвеннее, чем прежде. Темные глаза ее, пристально смотревшие на свет Божий из своих орбит, были полны печали и ожидания. В каштановых волосах там и сям пробивались сединки. «Узнает ли Ронни свою мать?» — часто задавала себе этот вопрос Финелла. Между тем, ради ребенка с ревнивой заботой она щадила свои вновь оживавшие силы. Она пила и ела, вставала и ложилась спать, гуляла и отдыхала. Все для Ронни. Он не должен встретить в своем старом друге слабого инвалида. Она сама будет удовлетворять всем нуждам этого маленького идола ее сердца. Такими и подобными им детскими фантазиями, полными любви, старалась она скоротать часы ожидания. Самой обыкновенной была ее прогулка по направлению к деревушке Святого Сампсона. Смуглые каменоломы и рыбаки привыкли часто видеть бледную, скромно одетую даму с пристально смотревшими глазами, которая так часто останавливалась отдыхать, улыбалась и ласково разговаривала с грубыми загорелыми мальчуганами, копошившимися на порогах в пыли. Встречаясь с ней на пути, они сбрасывали свои синие вязаные шапки в строгом почтении перед ее красотой и с уважением к ее ласковому обхождению. В один яркий октябрьский полдень, сидя на жесткой деревянной скамье лицом к укреплениям гавани, она следила за игрой ребятишек. Всех игроков было 5. Четверо из них были всклокоченные, загорелые и голубоглазые мальчуганы, сами за себя говорившие, что они аборигены острова. А пятая была девочка лет 9 или 10, маленькая, бледная, черноволосая, с ловкими манерами эльфа и с голосом недетски громким. Игра состояла в свадьбе, так как все детские игры в Гернси касаются свадьбы или крестин, и песня, которую сопровождалась игра, исполнялась ими с большим увлечением. Затем свадебная процессия потянулась за угол, стуча деревянными башмаками, причем бледная девочка галантно придерживалась за изодранный рукав самого большого ядроголового мальчика. Финелла смеялась незвонким, беззаботным смехом прежних дней, но все-таки приятно и звучно. Она подняла глаза и встретила меланхоличный взгляд оборванного человека, странное внимание которого, как и ее собственное, было обращено на детей. Мужчина был одет бедно. На нем был старый серый фризовый сюртук и остроконечная шляпа, оттенявшее худощавое небритое бледное лицо. Бахрома его изношенных брюк покрывала разорванные сапоги. Лучшего чучела нельзя было и придумать. Этот странный человек приподнял теперь шляпу и поклонился с какой-то чужеземной церемонностью, посмотрев на Финеллу своими меланхолическими глубокими глазами. «Когда на душе тяжело, мадам, то приятно бывает смотреть на малышей». Он плавно говорил по-английски, но с сильным французским акцентом. «Они всегда так веселы. У них так мало забот. Петь и кричать — вот их дело. Да и отлично. За них все скажут и сделают другие». Он пожал плечами и погладил рукой по груди, задрожав так, точно холодные морские брызги пробились сквозь дырье его костюма и проникли до самого худощавого тела. Он не просил милостыни, да и не казался нищим. Как-то само собой случилось, что Финелла протянула к нему серебряную монету. «Вот вам. Вы, кажется, больны и голодны». «Голоден, мадам», — мягко ответил незнакомец. «Тысяча благодарностей». Он украдчиво спрятал монету и снова приветствовал леди Онслау. Приподнятая шляпа обнаружила узкую догола стриженную голову. На виске был синеватый шрам, недавно залеченный и неприятный. «Вы не здешний?» — спросила Финелла. «Не здешний, мадам. Я приехал только вчера из Шербурга. Меня довез на своем боте рыбак. Я не требователен на удобство, как мадам может догадаться. Да и хозяин бота не был щедр. Однако он взял все мои деньги и оставил меня без куска хлеба». «Есть у вас знакомые на острове?» «И нет, и да», — отвечал человек. «Маленькая дочь моего старого приятеля живет здесь на попечении у одной дамы, которая была ее кормилицей и вышла замуж за надсмотрщика на каменоломнях. Мадам видел сейчас ее играющей с четырьмя детьми. Она не знала, кто смотрел на нее, и я только что спросил у нее, как ее зовут. Когда в последний раз я видел ее 5 лет тому назад, ей было только 4 года. В 4 года маленькая Люсиль ничего еще не понимала. Мадам холодно?» Финелла задрожала при одном только звуке об этом ненавистном имени. Она тотчас же оправилась. Она с состраданием посмотрела на заброшенного человека, который пытался заинтересовать ее своей маленькой историей. «Отчего же сам отец не пришел посмотреть на свою дочь?» — спросила она. «Что, он болен или...» Мужчина ответил коротко и сурово. «Ее отец в тюрьме». Он засмеялся хриплым смехом и поставил плохо обутую ногу на тротуар. «Может ли мадам выслушать его историю? Довольно простая, довольно простая. Отец маленькой черноволосой девочки был в свое время бухгалтером Лильского банка. У него были обеспеченные будущее, достаточное для современных желаний. Красавица, о да, красавица, жена и ребенок. Красивые женщины часто бывают пусты, а пустые — безрассудные, мадам. Ей нужны были деньги, без конца деньги. Ее муж был у нее в руках, как воск. И что же? Она из этого воска лепила все, что хотела. Из честного человека она сделала плута, мадам, подделывателя и вора». Своей изодранной перчаткой он вытер с лица капли пота. Его сухая фигура дрожала, и на огромных руках сухожилия натянулись, как струны. Финелла ласково заговорила с ним. «Вам трудно говорить об этом», — сказала она. «Нет, это меня облегчит. Представьте себе, мадам, как этот человек должен был любить это создание, если по ее приказанию пустился на такие преступления. А она даже не удостоила его верностью. Он узнал об этом еще до суда, потому что подделки были обнаружены, как только он был арестован. Он объявил ее своей соучастницей, но она скрылась, прежде чем попасть в руки закона с одним из своих постоянных тайных любовников». Его лицо при этих словах было ужасно. Если бы сам он был несчастной жертвой, историю, которую он рассказывал, то и тогда он не мог бы смотреть и говорить с большей злобой. Но он продолжал. «И вот мой друг, до сих пор мой друг, мадам, запомните это, был признан виновным и присужден к заключению в тюрьме на 8 лет. Его посадили в центральную тюрьму в Клерво. Подневольный труд, абсолютное молчание, молчание в спальнях, молчание во время работы, молчание на прогулке, молчание на постели с 6:30 утра и до 6 часов следующего утра. Вот клервосские порядки. Мадам не может представить себе, сколько криков проклятия и отчаяния, сколько глубоких вздохов, сколько мести может заключаться в маленькой груди человека, на которой висит замок закона. Он с силой ударил себя по груди, говоря это, и размахивал худощавой рукой по воздуху. «Я сам сидел в тюрьме», — продолжал он. «Не боится ли меня, мадам? Я знал этого человека в Клермо. Несмотря на запрещение и наказание, у заключенных есть свои способы сообщений. Я понял его несчастье как свое собственное. Я обещал ему, что когда настанет час моего освобождения, я поеду на остров, куда взята его дочь, не разговаривая с ней, только посмотрю на нее и пошлю ему весть. Ему еще 2 года осталось молчать, если только он не решится на отчаянный поступок, на который решаются многие, когда конец уже близок, и не убежит из тюрьмы. Клермо — ужасное место, но побеги возможны. Он сам мне говорил об этом. Смотрите-ка, дети опять возвращаются. Вы уходите, мадам? Примите мою благодарность, признательность бедного человека, которому вы оказали помощь. Не обеспокоил ли я вас историей моего друга? Обыкновенная судебная драма, не более. Раз побывал в тюрьме, как говорят филантропы, значит, еще раз 20 попадешь туда. Так и я. Но первое преступление, в каком признают виновным этого человека, не будет подделкой. Фенелла уступила какому-то безотчетному импульсу. Она посмотрела прямо в его глубокие сверкавшие глаза. Она задала вопрос оборванцу. «Не подделка?» — спросила она, повторяя его же слова. «Так что же?» Мужчина склонился к ней. Она подалась назад от его грязных лохмотьев. Она задрожала, когда почувствовала на своей щеке его горячее дыхание. Одним словом он ответил на ее вопрос. «Убийство». Голова у нее закружилась. Она зашаталась и протянула руки, чтобы не упасть. Они коснулись холодного каменного барьера набережной. Ее дрожавшие веки поднялись, и она странно стала оглядываться кругом. Мужчина ушел. «Ужасное слово!» — зашептала она. «О, жестокое слово! Оно портит настоящее, чернит будущее! Какое будущее теперь для Франка или для меня? Что ожидает нашего сына? Позорное клеймо, наследие вины и стыда, тяжело, тяжело для моей невинной любви. О, мое сердце! Разбито мое сердце!» Слезы облегчили ее. Она быстро опустила вуаль и поспешила домой, так как наступал грустный октябрьский вечер. До поздней ночи просидела она у открытого окна своей спальни, смотря на переливавшиеся волны спокойного моря. Мрак спустился над горизонтом, и темная бесформенная масса окутала дремавший океан. Неусыпный глаз маяка то открывался, то закрывался. Летучие мыши бесшумно летали в воздухе и исчезали в бархатной темноте. «Еще только 3 дня», — проговорила Финелла, — «только 3 дня. О, мой сынок, мой маленький сынок, так ли долго тянулось время и для тебя, как и для твоей матери?» Она затворила окно и легла в постель. Сон не приходил к ней, но когда начался прилив, она заснула. Ей приснился громадный корабль, океанский пароход, рассекающий пустынные воды по направлению домой. Она знала, что судно везет 3 дорогие для нее жизни. Друг, муж и ребенок лежат в каютах во сне, укачиваемые непрерывной зябью. Все мирно, во всем уверенность. И вдруг голос шепчет ей на ухо: «Проснись, проснись, опасность!» Спавшей женщине казалось, что она сама стоит на спокойной палубе парохода. Ни один звук не нарушает тишины, и только плещутся волны. Невидные признаки жизни. Наконец из мрачного трюма выползает одинокая фигура, фигура женщины. И в ее белом лице, обращенном к ней, освещенном бледными лучами луны, она узнает лицо мадам де Виньи. А голос продолжает шептать: «Вставайте, вставайте! Опасность!» Она старается громко закричать и предостеречь пассажиров, но не может. Она последовала за вышедшей фигурой, последовала за ней по мрачным проходам, освещенным тусклыми качавшимися лампочками, и по лесенкам еще более узким. Но вот остановка. Она остановилась сзади фигуры и стала слушать и наблюдать. Слабый скрипящий звук. Чирканье спички. Колеблющееся пламя освещает то место, на котором они стоят. Это то место, где обыкновенно хранятся припасы корабля. Масло и сало, дрова и свечи, узлы веревок, пачки спичек и другие горючие материалы были собраны именно сюда. И она снова увидала, как другая спичка чиркнула и загорелась, и бледно-голубое пламя осветило это злое лицо, страшные намерения ее врага. И когда она пыталась порвать узы молчания, тяготившие над ней, мрак покрыл все. Когда она открыла глаза, все еще во сне, величественный пароход продолжал рассекать волны, а она сама отодвинулась от него на пространство, которое казалось непроходимым. И все еще ворчание волны смешивалось с шепотом, предостерегавшим ее об опасности. Она напрягла зрение, притаила дыхание и наблюдала, точно ее принуждали. Затем маленький дымок стал показываться из одного из задних люков. Тонкий белый узкий столб пара стлался по свежему ветерку. Потом грозно показался раздвоенный язык желтого пламени. Потом стал звонить громадный колокол, и вместе с другими звуками раздались громкие крики. Повторяли только одно слово, и это слово было «Горим! Пожар! Горим! Пожар!» Мрак окрасился теперь сильным красным заревом, поднимавшимся от горевшего парохода. По палубе снуют туда и сюда люди, с рукавами и шайками выливая воду в люки на разгорающееся пламя. Все пассажиры столпились на носу. Среди их бледных лиц, освещаемых спокойными звездами и заревом пожара, спящая женщина увидела лицо своего ребенка. Его держал на руках не отец, а Джессинт. Франк стоял подле, положив руку на плечо этого верного друга и преданного товарища. Они разговаривали между собой с угрюмыми мрачными взглядами. Дитя смеялось и хлопало в ладоши, в то время как шипящие массы морской воды старались потушить пламя, обгладывавшее основы прекрасного парохода где-то внизу, под ватерлинией. И когда мать протянула к мальчику руки, вся картина исчезла. Последовала другая. Все еще широкое седое море. Уж нет на нем горевшего парохода. Только вереница лодок скользит по воде, черная против туманного бурного рассвета. Лодки тихо направляются к спящей. На первой из них только одно знакомое лицо, лицо лорда Кестлетона. На другой все незнакомые. На третий тоже. На четвертый и последний женщина, связанная веревками, лежит на дне лодки. Мрачный угрюмый человек стережет преступницу. На главных местах жалостливые с грубыми руками мужчины, простоволосые сострадательные женщины собрались вокруг одной или двух групп. У одной из них человек в форме морского офицера, может быть, врач. Судя по тому искусству, с каким он поддерживал дрожащую в конвульсиях фигуру и подносил к ее губам лекарство, старается говорить успокоительные слова, и несчастное создание, на беду которого это заботливое участие не приносило никакого облегчения, подняло голову и посмотрело на Финеллу глазами ее мужа. Во внезапной агонии смерти ей показалось, что она закричала имена тех двоих, кого не хватало. «Франк, где же Джессинд? Где Ронни? Что ты сделал с моим мальчиком? Говори, ради Бога!» И показалось, что ее муж услышал. Он устремил на нее отчаянные взоры. Он покачал головой и указал на море. Тогда она закричала и проснулась. И первые слабые лучи рассвета пробивались сквозь занавески ее спальни в домике на Гернси. И прислуживающая ей женщина, разбуженная этим пронзительным криком, прибежала к ней бегом.